Глава 17. Опустилась тьма, и мир ночных эльфов очнулся. Торговка открыла свою лавку. Верующий отправился на молитву. Простой народ жил своей жизнью, и эта ночь ничем не отличалась от всех других. Мир принадлежал им, и они могли с ним делать все, что захотят. По крайней мере, они так искренне верили. Но для кого-то в жизнь вползли крошечные неприятности. Незначительные отклонения от их рутинной, привычной жизни. Старший глава Лунной Стражи, чьи длинные серебристые волосы были завязаны сзади, рассеянно указал пальцем с длинным ногтем на графин вина на противоположном конце комнаты, одновременно разглядывая карты звездного неба и подготавливаясь к произношению сильного заклинания. Хотя он был одним из самых древних волшебников, его навыки не ослабли. Не зря же он так долго держался на столь высоком звании. Чтение заклинаний было частью его бытия, как дыхание. Для него это было точно так же просто и естественно. Ему даже не приходилось об этом задумываться. Грохот, из-за которого он вскочил со своего мягкого стула, порвав пергамент, был вызван быстрым и роковым падением графина на пол. Пятна вина и осколки стекла усеяли великолепный изумрудно-оранжевый ковер, только недавно приобретенный волшебником. Шипя от злости, чародей щелкнул пальцами у разбитого графина. Битые осколки резко поднялись в воздух вместе с каплями вина и слились, образуя сосуд. Стекло начало обтекать вино. Но в следующую секунду все снова оказалось на ковре, создав еще больший беспорядок, чем раньше. Старый волшебник внимательно посмотрел на это безобразие. С мрачным выражением лица он снова щелкнул пальцами. На сей раз стаканы вина повели себя так, как он хотел. На ковре не осталось даже пятнышка. Хотя сделали это медленно, намного медленнее, чем ожидал глава Лунной Стражи. Старый ночной эльф вернулся к пергаменту и снова попытался сконцентрироваться на предстоящем событии. Но его взгляд постоянно тянуло к бутыли и ее содержимому. Он снова указал пальцем на графин. Затем, нахмурившись, отдернул палец и нарочно развернул свой стул прочь от причины своего раздражения. Границу каждого крупного поселения патрулировали вооруженные стражи, охраняя ночных эльфов от возможных врагов. Лорд Гребень Ворона и те, кто, как и он, следили за землями за пределами главных границ королевства, были уверены, что дворфы и другие расы просто жаждали богатства ночных эльфов. Они не интересовались внутренними делами. Кто же из их собственных людей будет угрожать им? Но позволяли каждому поселению поддерживать свою безопасность самостоятельно, просто чтобы успокоить простой народ. В Галхаре, большом городе, недалеко от источника на другом берегу Зинашари, волшебники начали ночной ритуал, ставя изумрудные кристаллы на границе города. Связываясь друг с другом, кристаллы действовали, помимо прочего, как защита против магического нападения. В общем-то, их никогда не приходилось использовать, но с ними жители чувствовали себя уютнее. Несмотря на то, что их были сотни, установить ряды кристаллов не было проблемой. Все они брали свою силу прямо из Источника Вечности, и волшебники просто должны были согласно звездам наладить линии силы, по которым она текла от одного кристалла к другому. По правде сказать, в основном требовалось просто установить кристалл на высоком обсидиановом столбе. Так что местные чародеи могли это сделать всего за несколько минут. Но когда половина уже была установлена, кристаллы начали туснуть, а то и совсем потухать. Хоть маги Галахары были не столь опытны, как лунные стражи, однако же достаточно хорошо разбирались в своем деле, чтобы понять, что случилось то, чего прежде не бывало. Они немедленно начали проверять и перепроверять ряды кристаллов, но не нашли, в чем была их ошибка. «Они не высасывают энергию из источника», – решил один юный чародей. «Что-то пытается отрезать их от его энергии». Но едва он сказал это, как кристаллы снова заработали. Его старшие товарищи в шоке посмотрели на него, пытаясь вспомнить, могли ли они, когда только начинали обучение, как он сейчас, высказать такое возмутительное предположение. А жизнь ночных эльфов шла своим чередом. «Терпят неудачу!» Проревел Хакар. Он почти что хлестал по высокорожденным. Но сдерживал могучий удар плетью в последний момент. Его черные, как смерть, глаза обернулись к лорду Ксавию. «Мы терпим неудачу!» Звери по бокам царя зловещим воем вторили его ярости. К Ксави был не менее раздосадован. Он следил за работой Хакары и высокорожденных и видел ее тщетность. Так что он с псарем начал задумываться о предложении королевы. У них просто не было знаний и силы, чтобы сотворить такое. То, что благодаря стараниям высокорожденных смертный мир один за другим проходили стражники скверны, их не особо утешало. Эти войны были лишь каплей в море. И пока что они не смогли сделать ничего, чтобы приблизить пришествие великого. «Что же мы должны делать?» – спросил ночной эльф. Впервые он прочел в лице псаря неуверенность. Огромный воин мрачно повернулся к порталу, которого высокорожденные все еще силились сделать его больше и крепче. «Мы должны спросить его...» Советник сглотнул, прежде чем его чудовищный помощник сделал хоть шаг. Лорд Ксави вышел вперед, упав на одно колено перед порталом. От своих неудач он не увиливал. Только не перед своим богом. Но прежде чем колено коснулось камня, Ксави услышал голос в своей голове. «Портал усилен?» «Нет, о великий. В этом плане наши усилия не возымели того успеха, что мы надеялись». В этот момент ему показалось, что безумная ярость вот-вот сотрет ночного эльфа в порошок. Но это чувство прошло, конечно же. Ему это просто почудилось, и Ксави ожидал слов бога. «Вы ищете что-то? Говори». Лорд Ксави объяснил свои представления, как закрыть поток силы источника от всех, кроме дворца, так чтобы никто не мог ее использовать. Однако низко склонил голову. Смиренный перед мощью, по сравнению с которой все могущество ночных эльфов было невеличественнее, чем у насекомого. «Я уже это обдумывал», – наконец ответил бог. «Тот, кого я послал, потерпел неудачу». За спиной Ксави псарь издал звук полной тревоги. «Я пошлю другого. Удостовериться, что портал готов». «Другого, мой господин?» «Я пошлю одного из своих. Одного из полководцев моих воинств. Он проследит за тем, чтобы было сделано все, что необходимо. И сделано быстро». Голос в голове Ксави исчез. Тот на мгновение покачнулся. Резкое исчезновение так ошеломило его, будто ему только что оторвали руку. Один из высокорожденных помог ему встать на ноги. Ксави посмотрел на Хакара, который казался не очень-то счастливым. Несмотря на то, что советник видел в этом прекрасную новость. «Он пошлет к нам одного из своих полководцев. Ты знаешь кого?» Псарь с тревогой скрутил свой хлыст. Рядом с ним съежились два зверя скверны. «О, да, я знаю, кого, повелитель ночных эльфов». «Мы должны приготовиться. Он должен прийти немедленно». Несмотря на свое волнение, Хакар присоединился к Савию, как только он начал помогать заклинателю высокорожденных. Оба они добавили свои знания и навыки, усилив как только могли края энергии, которые держали портал всегда открытым. Горящий шар раздулся, из него искрами вырвались вспышки разноцветных сил. Он пульсировал, почти что дышал. Портал растянулся, дикий ревущий звук сопровождал эту перемену. Пот уже заливал лицо и тело Ксави, но он не обращал на это внимания. Слава того, кого он искал, придавала ему сил. Даже больше, чем псарь, он заставлял себя из последних сил не только поддерживать заклинание, но и расширять его. И как только портал коснулся потолка, он внезапно изверг огромное темное существо, столь величественное и ужасное, что Ксави едва удержался от криков благодарности великому. Теперь здесь стоял один из небесных полководцев. Создание, перед которым Хакар казался столь же ничтожным, как чувствовал себя Ксави перед псарем. «Сохрани нас, Луна!» – выдохнул один из волшебников. Он прервался, чуть не разрушив драгоценный портал. Ксави едва успел взять все в свои руки и, страшно напрягшись, держал его, пока остальные приходили в себя. Огромная рука с четырьмя пальцами. Достаточно большая, чтобы охватить голову советника, указала когтистым пальцем на небрежного чародея. Голос, похожий на рев разбившейся волны, зловещий грохот очнувшегося вулкана, изрек лишь одно неизвестное слово. Ночной эльф, который всего лишь запнулся, орал, пока тело его скручивало, как будто из мокрой ткани выжимали воду. Жуткий хруст вторил затихающему крику. Большинство высокорожденных тут же отвели взгляд, а псы Хакара заскулили. Сквозь него прорвалось черное пламя, окутывая то, что осталось от волшебника. Огонь уничтожал его, пожирая свою жертву стремительно, словно стая матерых волков. Через несколько секунд на полу осталась лишь небольшая горстка пепла. «Больше никаких ошибок», – провозгласил громоподобный голос. «Если псари стражники Скверны не поразили лорда Ксавия в полной мере, то только сам бог, возможно, мог внушить советнику больше ужас, чем вновь прибывшим». Ужасающее существо передвигалось на четырех широких сильных ногах, чем-то напоминая дракона. Каждая лапа оканчивалась тремя массивными когтями. Великолепный чешуйчатый хвост скользил по полу туда-сюда, выдавая нетерпение посланника небес. От макушки головы вниз по спине к самому кончику хвоста тянулась грива чисто зеленого пламени. За спиной были расправлены огромные кожистые крылья. Но, несмотря на их размер, Ксавий задавался вопросом. Могли ли они поднять столь гигантское и сильное существо? Его шкура там, где ее не прикрывала черная броня, была темно-серо-зеленой. Он был вдвое шире Хакара и, как прикинул советник, по крайней мере 5 метров в высоту. Крупные клыки, растущие из верхней челюсти, почти что скреблись о потолок. А остальные зубы, острые как кинжалы, были размером с руку ночного эльфа. Из-под толстых, похожих на горные хребты бровей, почти полностью заслонявших его пылающие глаза, избранник великого смотрел на советника, и в особенности на псаря. «Ты разочаровал его», – объявил крылатый полководец. «Я…» Хакар запротестовал было, но остановился, склонив голову. «Мне нет прощения, Монород». Монород немного наклонил голову, смотря на псаря, как будто изучал грязное пятно на своей тарелке. «Нет, тебе нет». Зверь справа от Хакара внезапно громко заскулил. Черное пламя тоже, что сожрало небрежного волшебника, окутало испуганную собаку. Она отчаянно каталась по полу, пытаясь погасить огонь, который погасить было невозможно. И языки огня ползли по ней, пожирая ее. И когда на том месте, где стоял зверь Скверны, остался лишь дым, Монород снова сказал псарю. «Больше никаких ошибок». Ксавия переполнил страх. Но страх поразительный, великолепный. Здесь было олицетворение мощи, существо, которое было правой рукой великого. Здесь был тот, кто знает, как их поражение обернуть победой. Темный взгляд повернулся к нему. Монород шмыгнул своим коротким носом и кивнул. «Великий одобряет твои старания, повелитель ночных эльфов». Он был благословенен. Ксавий склонился ниже. «Благодарю!» «Мы последуем плану. Мы отрежем силу от остальной части царства. Тогда прибытие хозяина начнется всерьез». «Великий! Тогда он придет!» Монород одарил его широкой улыбкой, которой он, возможно, мог проглотить советника целиком. «О да, повелитель ночных эльфов! Саргерас лично хочет быть здесь, когда мир будет очищен! Он очень хочет быть здесь!» В рот и нос Ронину лезла трава. По крайней мере, он думал, что это была трава. На вкус было похоже, хотя у него был небогатый опыт в ее поедании. Запах напомнил ему о диких краях и мирных временах. Временах с Верисой. С усилием он приподнялся. Наступила ночь, и луна сияла довольно ярко. Было очевидно, что он находится в лесу. Ронин прислушался, но не слышал звуков цивилизации. Внезапный страх, что его закинуло в другую эру, обуял его. Но потом маг вспомнил, что произошло. Его собственное заклинание забросило его сюда, в отчаянной попытке освободиться от демонов, сосущего его силу, и вместе с ней жизнь. Но если это то же самое время, тогда где он? Окрестности не давали даже намека. Он мог быть в паре километрах или на другом конце света. А что, если второе? Сможет ли он вернуться на Калимдор? Он надеялся, что Крас был все еще жив. Ведь только с помощью прежнего наставника маг надеялся вернуться домой. С трудом встав на ноги, Ронин попытался решить, куда же ему идти. Так или иначе, он должен был по крайней мере определить свое местонахождение. Шум в кустах за спиной заставил человека развернуться. Его руки были готовы метнуть заклинание. Появилось неповоротливое существо. «Не кипятись, волшебник. Перед тобой просто Брокс». Ронин осторожно опустил руку. Огромный орк тащился вперед, все еще сжимая топор, вылепленный для него Малфурионом и полубогом. При мысли о ночном эльфе Ронин огляделся вокруг. «Ты один?» «Был, пока не нашел тебя. Издаешь слишком много шума, человек. Двигаешься, как младенец». Не обращая внимания на насмешку, волшебник смотрел за спину орка. «Я имел в виду Малфуриона. Он тоже был рядом, когда я бросил заклинание. Если оно задело тебя, то его должно быть тоже». «Слухай!» Брокс почесал свою безобразную голову. «Не видел никаких ночных эльфов. И зверей скверны тоже». Человека передернуло. Он надеялся, что демон не попал в заклинание. «Есть предположение, где мы?» «Деревья. В лесу». Ронин хотел было огрызнуться на него за бесполезный ответ, но понял, что сам ответил бы не лучше. «Я собирался пойти туда», — сказал он, указывая туда, где, как он надеялся, был восток. «Есть идея получше?» «Ждать восхода солнца. Будет лучше видно. И ночным эльфам не нравится солнце». В то время, как в этом был смысл, Ронину не хотелось ждать дня. О чем сказал товарищ по несчастью. Брокс его удивил, согласившись. «Лучше произвести разведку, волшебник». Он пожал плечами. «Твое направление ничем не хуже, чем все остальные». Когда только они отправились в путь, Ронин задал вопрос, который просто не мог не задать. «Брокс, как ты попал сюда? В смысле, не прямо сюда, это я знаю, а в эту реальность?» Сначала орк не раскрывал рта, но затем, наконец, рассказал волшебнику свою историю. Ронин слушал, стараясь скрыть эмоции. Вояка и его злополучный товарищ шли по пятам за ним и Красом, и как и они, попали в аномалию. «Вы поняли, что проглотило нас?» Брокс пожал плечами. «Заклинание волшебника. Плохого волшебника. Забросило нас далеко от дома». «Даже дальше, чем ты можешь себе представить». Решив, что Брокс имел право знать правду, независимо от того, что думал по этому поводу Крас, Ронин объяснил ему, что произошло. К удивлению волшебника, Брокс с легкостью принял эту историю. Только когда Ронин вспомнил об истории людей и орков, он понял почему. Орки уже путешествовали сквозь время и пространство из другого мира. Заклинание, забросившее их прошлое, едва ли сильно от этого отличалось. «Мы можем вернуться, человек?» «Не знаю». «Ты видел? Демоны здесь. Легион здесь». «Это первый раз, когда они попытались вторгнуться в наш мир. Больше в Даларане ничего про эту историю не известно». Брокс посильнее схватился за топор. «Мы будем сражаться с ними». «Нет, мы не можем». Ронин объяснил рассуждение Краса. Но в то время как Брокс так легко осознал все остальное, он напрочь отказался слушать, что надо оставить прошлое в покое. Для орка вопрос был проще пареной репы. Здесь был опасный мерзкий враг, который убьет все на своем пути. Только трус и болван мог позволить произойти такому ужасу. И Брокс не раз это повторил. «Вмешавшись, мы можем изменить историю», — настаивал волшебник, но в душе он был согласен с орком. Брокс фыркнул. «Ты же сражался». Эта простая фраза полностью опровергнула единственный аргумент Ронина. Колдун уже сражался и, следовательно, сделал свой выбор. Но было ли это правильным? Прошлое было изменено, но как сильно. Они шли дальше в полной тишине. Ронин сражался со своими внутренними демонами. А Брокс был настороже и искал признаки настоящих. Лесу не было видно ни конца, ни края. Один раз Ронин хотел уже было сконцентрироваться на поляне и попытаться перебросить их обоих назад, но когда он вспомнил о звере скверны, как-то расхотелось. Все плотнее растущие деревья в конечном счете стали густым лесом. Ронин тихо проклинал свой выбор направления, теперь кажущийся неудачным. Брокс не высказывал собственного мнения, просто прорубая зачарованным топором путь, когда идти было невозможно. Топор разрезал все с такой непринужденностью, что волшебнику оставалось лишь надеяться, что его товарищ никогда не решит опробовать его на нем. Даже кость не была для лезвия преградой. Луна исчезла, густая листва полностью закрыла небеса. Идти стало невозможно. И еще несколько минут бесплодной борьбы, и путник решил вернуться. И снова орк ничего не сказал о выборе Ронина. Но когда они обернулись, тропа, по которой они пришли, полностью исчезла. Огромные деревья стояли там, где только что была тропинка. А густой подлесок у стволов лишь подтверждал, что это было неправильным направлением. И все же орк и человек с недоверием следили за деревьями. «Мы пришли оттуда, я уверен». «Согласен». Подняв топор, Брокс подошел к таинственным деревьям. «И этим же путем мы вернемся». Но как только он замахнулся, огромные, подобные рукам ветви обхватили оружие за лезвие и потянули на себя. Не желая бросить его, Брокс повис на рукояти, намереваясь своим весом вырвать оружие. Ронин подбежал, безуспешно он тянул орка за ноги. Уставившись на длинные корявые пальцы, он начал бормотать заклинания. Что-то сзади ударило его. Волшебник упал вперед и наверняка бы наткнулся на дерево, если бы оно не отошло в последний момент в сторону. По инерции Ронин упал на землю. Однако, вместо того, чтобы удариться о землю или об один из скрючившихся вокруг него корней, он приземлился на что-то более мягкое. У Ронина перехватило дыхание. Он решил, что столкнулся с бывшей жертвой зловещих деревьев. Но поднявшись в мерцающем лунном свете, так или иначе проникающим сквозь широкие кроны, он увидел лицо. Малфурион. Ночной эльф застонал, его глаза открылись, замерцали, и он увидел волшебника. «Ты...» Откинувшись назад, Брок что-то кричал. Человек и ночной эльф быстро посмотрели туда. Ронин поднял руку, готовясь к нападению. Но Малфурион, к его удивлению, схватил его за запястье. «Нет!» Темнокожий сел, быстро осматривая деревья. Он кивнул себе, затем закричал. «Брокс, не сражайся с ними! Они не хотят тебя обидеть!» «Обидеть, говоришь?» – прорычал орк. «Они хотят мой топор!» «Ты должен сделать, как я говорю! Они защитники!» Воин издал неохотный стон. Ронин посмотрел на Малфуриона, ища объяснений, но не получил их. Вместо того ночной эльф выпустил запястье волшебника и поднялся на ноги. Малфурион спокойно шел туда, где сражался Брокс. Ронин следовал за ним по пятам. Орк был окружен зловещими деревьями. Ветви поднялись вверх, а в них был запутан топор Брокса. Орк задыхался от усилия. Он смотрел на товарищей, на оружие и снова на них, еще не уверенный, должен ли он попытаться вырвать его. «Отвечай за свои слова», – проворчал он. «И лучше уж тебе оказаться правым». «Я прав». Пока маг и воин стояли и смотрели, Малфурион подошел к самому высокому дереву и сказал. «Я благодарю братьев леса, хранителей Дикого Края. Я знаю, вы охраняли меня, пока мои друзья искали меня. Они не хотели вас обидеть. Они просто не понимали». Листья деревьев начали шелестеть, хотя Ронин ветра не чувствовал. Кивнув, ночной эльф продолжил. «Мы вас больше не побеспокоим». Снова шелест. И тогда ветви, опутавшие топор Брокса, опустили его, и оружие упало на землю. Топору ничего не грозило, но орк выбежал вперед. Сильной рукой он поймал рукоять топора. И вместо того, чтобы махать оружием перед деревьями, он встал перед ними на колени, опустив лезвие. «Я прошу прощения». Снова кроны высоких деревьев задрожали. Малфурион положил руку на широкое плечо орка. Они приняли извинения. «Ты правда можешь говорить с ними?» – наконец спросил Ронин. «В точку. Тогда спроси их, где мы?» «Я и так знаю. Не слишком далеко от того места, где мы были. Но порядочно. Фактически, нам и повезло, и не повезло». «Как это?» Ночной эльф с сожалением улыбнулся. «Мы недалеко от моего дома». Для волшебника это было превосходной новостью, но, как он понял, для ночного эльфа нет. И совсем плохо для Брокса, который выругался на родном языке. «А что не так? А ну, говорите!» «Меня поймал недалеко отсюда маг», – проворчал мускулистый воин. «Очень близко». Вспомнив собственный план, Ронин понимал Брокса. «Тогда я унесу нас отсюда. На сей раз я знаю, чего ожидать». Малфурион поднял руку в протесте. «Однажды нам уже удалось, но здесь ты рискуешь быть немедленно замеченным лунной стражей. Они могут перехватить твое заклинание. На самом деле они уже могли ощутить первое». «И что ты предлагаешь?» «Раз мы рядом с моим домом, мы должны воспользоваться этим. Есть те, кто помогут нам. Мой брат и Тиранда». Брокс подхватил его предложение. «Шаман, она поможет». И вот он погрубел. «И твой близнец, да?» Ронин все еще волновался о Красе, но не имел представления, как найти своего бывшего учителя. А предложение ночного эльфа было не лишено смысла. Малфурион указал им дорогу. Путь через леса теперь казался поразительно легким. Если учесть тропу, через которую продирался человек с орком, земля, казалось, изо всех сил старалась сделать путь Малфуриона удобным. Ронин знал кое-что о друидах и отметил Малфуриона этим званием. «Полубог Кинарий. Он учил тебя говорить с деревьями таким заклинанием». «Да. Кажется, я первый, кто действительно может понять их. Даже мой брат предпочитает силу источника путям природы». При упоминании об источнике Ронина внезапно коснулось чувство предвкушения и голода. Он подавил свои эмоции. Источник, упомянутый его другом, мог быть только источником вечности, легендарным источником небывалой силы. Они были так близко? Так вот, почему его заклинания так усилились. Владеть такой властью и так легко. «Мы недалеко», – некоторое время спустя сказал Малфурион. «Я узнаю этого древнего». Древнее, о котором он говорил, был искривленным старым деревом, которое, по крайней мере для Ронина, было больше похоже на какое-то темное очертание. Однако кое-что еще привлекло внимание волшебника. «Слышите воду?» Ночной эльф приободрился. «Она течет возле моего дома. Еще несколько минут и...» Но прежде чем он закончил, лес заполнился закованными в броне эльфами. Брокс зарычал и приготовил топор. Ронин подготовил заклинание. Наверняка это были те самые, что схватили его и Краса. Что касается Малфуриона, то ночной эльф выглядел полностью ошеломленным от столь внезапного появления нападавших. Он поднял было руку, но заколебался. Заминка Малфуриона заставила Ронина остановиться. Это была ошибка. В следующий момент их накрыла пелена красной энергии. Ронин чувствовал, как замораживаются его мускулы, как исчезает его сила. Он не мог двинуться, не мог сделать ничего, кроме как смотреть. «Превосходная работа, парень!» – объявил голос, привыкший приказывать. «Этого зверолюда мы искали. А это наверняка те, кто помог ему спастись!» Кто-то ответил, но слишком тихо, чтобы Ронин смог разобрать слова. «Отряд всадников», двое из которых держали пылающие изумрудные посохи, вошли в круг солдат. В их главе был бородатый ночной эльф, который мог быть только полководцем. Рядом с ним глаза Ронина расширились. Это единственное, что он мог сделать при таких условиях. Это не могло показать все его удивление, когда он узнал эльфа рядом с командиром. Одежда, конечно, была разная, и волосы его были собраны в хвост. Но перепутать было невозможно, ведь его строгое лицо было точной копией лица Малфуриона.